Гуру. Хорошее выражение. Моя иерархия. Вот за нее и держись. Другой такой нет для тебя и быть даже не может, так как связь с ней уковалась в течение долгих веков. Осознание этого много поможет в кристаллизации устремления к ней. Углубление осознания тотчас же отклик дает и усиливает сердечную близость. Отказа нет, но приближение требует полнострунного понимания. А у нас радость, ибо полнопонимание ценим.